самый молодой из избираемых польских епископов, настоял на том, что перед посвящением он завершит свой поход на байдарках. Подобную просьбу многие вышестоящие церковные чины расценили как весьма эксцентричную. В книге, опубликованной через 45 лет после назначения Войтылы епископом, есть любопытное авторское отступление. «Взявшись за весла, я вновь почувствовал, как все это странно. Меня удивляло совпадение дат. День моего назначения был 4 июля. Это день моего благословения в соборе на горе Вавель. Память об этом дне я всегда ношу в сердце. Я подумал, что в этом совпадении есть какое-то особенное значение. В отношении роли провидения в своей судьбе будущий папа всегда сохранял особую бдительность. Он был рукоположен в архиепископы в конце сентября в кафедральном соборе на горе Вавель, недалеко от той самой часовни, где 12 лет назад его посвятили в духовный сан. Описание этого католического ритуала во всей его пышности и красоте свидетельствует о том, что католические традиции занимали в воображении Войтылы большое место. Он помнит, как пели «Летанию святых», а молитва «Святые ангелы Господни» вызвала у него следующие воспоминания. «У меня особая привязанность к ангелу-хранителю. Вероятно, как и все дети, я, будучи ребенком, молился: «Ангел Божий, мой заступник, будь всегда со мной, стой всегда рядышком, чтобы помочь мне, охраняй душу мою и мое тело. Ангел-хранитель знает, что я делаю. Моя вера в него, в его постоянное присутствие и заступничество с годами становится все сильнее и сильнее». При всех внешних признаках современности и открытости своего пасторского стиля новый епископ тяготел к самому что ни на есть старомодному благочестию и не имел ни малейшего представления о тех драматических коллизиях, с которыми католицизму вот-вот предстояло столкнуться. Через 2 недели после рукоположения в соборе Вавеля умер Пий XII. Вслед за 3-дневным конклавом, тайное совещание кардиналов, и 10 безуспешными попытками голосования, коллегия кардиналов наконец-то избрала преемника папы. Им оказался Анджело Ранкалли, патриарх Венеции. Папе Иоанну 23-му исполнилось 77. Он принадлежал к крестьянскому роду, и никто не предполагал, что он начнет вершить большие дела. Следовало бы сказать, что был выбран папа ди пассажо, проходной папа, промежуточный папа. После длительного правления папы Пия XII церкви предстояло решать большие проблемы, однако кардиналы предпочли отложить их на некоторое время. Иоанн 23 положил начало одной из величайших революций в истории церкви. В период его правления появились очертания того интеллектуального пространства, на котором 20 лет спустя, во время понтификата Иоанна Павла II, наступит период великого противостояния. Новый епископ приступил к работе в характерном для него энергичном стиле. Он продолжал уделять время преподаванию в Люблинском университете, но основной его работой стало управление епархией и прочие обязанности, которые составляют ежедневную работу епископа. В календариуме дается список мероприятий. Ноябрь, 16. 7 часов утра, подъем, месса и проповедь. 10 утра, Краков. Епископальная месса и проповедь для юношей в приходе Благословенной Девы Марии. 7 часов вечера, проповедь для юристов в приходе Девы Марии. Это было, конечно, интереснее, чем каждодневные рождения, смерти, свадьбы, заботы обычного приходского священника. Однако для человека, который, помимо всего, продолжает писать стихи, пьесы и статьи, вещь довольно обременительная. В результате нового назначения он согласился только на 3 преимущества. Специальное освещение для чтения и откидной столик на заднем сиденье машины, собственную байдарку и палатку для походов, и перезахоронение матери и брата рядом с отцом в Кракове. В новом положении для Карля Войтылы оказались неизбежными частые контакты с кардиналом Вышинским, и в скором времени стало очевидно, что совместный ланч в тот знаменательный день в Варшаве не заложил фундамента дружбы между ними. Случилось скорее наоборот. Когда приехавший с визитом американский епископ спросил польского примаса, каково его мнение о молодом епископе Войтыле, Вышинский ответил: «О, да он оппортунист». В книге «Человек века» Джонатан Квинти рассказывает о собрании польского епископата, когда открыто проявилась натянутость отношений этих двух волевых людей. Вышинский читал лекцию в своем обычном стиле. Войтыла тоже, как обычно, сидел и читал на заднем ряду. Заметив невнимательное отношение нового епископа, Вышинский стал выходить из себя. В конце концов он сказал: «А теперь, епископ Войтыла, расскажите нам, о чем только что шла речь». После этих слов Войтыла поднялся и повторил все, о чем только что говорил Вышинский. Впоследствии такое происходило не раз. Способность Войтылы концентрироваться одновременно на двух вещах изумляла очевидцев и приводила в ярость таких, как Вышинский. Отчасти это являлось конфликтом поколений. Вышинский был старше Карля Войтылы на 19 лет. В то время, когда молодой епископ в книге «Любовь и ответственность» размышлял о том, какое место в жизни молодой христианской семьи должно занимать сексуальное удовольствие, кардинал почтенного возраста говорил в своих огненных проповедях о моральном упадке. «Как много кругом разврата! Мы протестуем против разврата в книгах и в прессе, против распространения порнографии», — возвещал примас со своей кафедры. «В прессе мы только и видим разодетых кукол и фривольных дам, чьи дорогие наряды пробуждают излишнюю чувственность среди мирных тружеников». Интеллектуальность Карля Войтылы, которую он прекрасно осознавал, по видимости, тоже не способствовала развитию их взаимоотношений. Несмотря на собственное академическое прошлое, примас с подозрением относился к тем, кто пробовал себя в поэзии и драматургии. Из отчетов полиции следовало, что Вышинский считал сельских тружеников солью земли польской и хотел, чтобы епископство придерживалось этой линии. Отчасти причиной противостояния могло быть открытое соперничество двух влиятельных фигур, что часто встречается в официальной политике больших структур. Однако у обоих лидеров имелся общий враг – коммунизм. Появившаяся после октябрьского кризиса 1956 года надежды на новое, более либеральное коммунистическое будущее рухнули. Гомулка доказывал, что обещания, данные Хрущеву, не просто слова. Он и в самом деле оказался в первых рядах убежденных коммунистов. По иронии судьбы, год спустя после октябрьского кризиса произошло аналогичное событие.